Глава 18. «Адочка, послушай, я все объясню», — моментально подскочил Эдуард Борисович и как-то виновато обернулся ко мне. «Лида, познакомься, это Аделаида Викентьевна, моя супруга». «Очень приятно», — вежливо икнула я, досадуя, что она появилась в столь неподходящий момент. «А я, Лида, кто вы?» — довольно нелюбезно процедила Аделаида Викентьевна и так зыркнула на супруга, что мне сразу стало ясно, что пора отсюда сваливать. «Ладно, не буду мешать вам», — сказала я, поднимаясь из-за стола. «К тому же мне пора. Спасибо, Эдуард Борисович, за разговор и вообще за все. Ты собираешься объяснить мне, что здесь происходит и кто такая эта Лида?» Похоже, супруга Лидочкиного отца завелась и назревал скандал. Очевидно, и сам Эдуард Борисович понимал это, так как не стал удерживать меня, однако сказал: «Подожди, Лида, как ты сейчас на Москву поедешь? Давай я отвезу тебя». «Эдуард Борисович, вы же выпили», — отказалась я. «Не надо никуда меня везти. Я сама на автобусе спокойно доберусь. Тут недолго ведь». «Ты с ума сошел? Никуда ты не поедешь», — заверещала Аделаида Викентьевна, некрасиво вытянув шею, отчего стала похожа на большую гусыню. «Только через мой труп». Судя по тому, каким взглядом посмотрел на нее Эдуард Борисович, до состояния трупа ей уже было недалеко. Видимо, и сама Аделаида Викентьевна это поняла, потому что покраснела и залепетала уже менее уверенно: «Но, Бусик, как прикажешь понимать все это? Я прихожу домой раньше времени, а ты тут с этой...» Она замялась, подбирая слова. «С этой девицей распиваете коньяк среди бела дня? Наедине? И что мне думать?» «Лида, моя дочь», — тихо, но очень гордо сказал Эдуард Борисович. И Аделаида Викентьевна ахнула и резко сдулась. «Как дочь? Ты что, изменял мне, Бусик?» Со слезой в голосе пролепетала она. «Не говори глупостей, Ада», — устало сказал Эдуард Борисович и потер виски. «Мы с тобой женаты 25 лет, а Лиде 31. Когда она родилась, я тебя тогда и не знал еще даже. Но ты никогда не говорил мне о дочери. Ты скрывал?» «Сам только что узнал», — вздохнул Эдуард Борисович. «Господи, столько лет прошло! Кто бы мог подумать?» «Странно. Столько лет эта Лида не появлялась, а тут вдруг появилась». Чуть придя в себя, нехорошо прищурилась Аделаида Викентьевна и с вызовом глянула на меня. «И знаете, Лида, денег у нас нет». «Да нужны ей твои деньги, как зайцу стоп-сигнал», — рявкнул Эдуард Борисович. «У нее самой их столько, что хоть стены обклеивай». «Тогда я совершенно ничего не понимаю». Красиво подведенные глаза Аделаиды Викентьевны налились слезами. «Это все так неожиданно». «Вот что за баба дура? Мочи моей нет», — пожаловался мне Эдуард Борисович. «Нет, чтобы порадоваться, расспросить, поговорить. Сразу скандалить начинает». «Но, Бусик...» «Помолчи лучше, Ада». Аделаида Викентьевна скорбно поджала губы. «И, кстати, у нас теперь есть внучка», — хвастливо вдруг заявил Эдуард Борисович. «Уже первоклассница. Вот видишь, Ада, а ты говорила, что я бесплодный». Аделаида Викентьевна сдержанно промолчала. В общем, у Читы Беляевых я задержалась еще почти на час. Пока мы с Аделаидой Викентьевной пили чай, Лидочкин отец написал письмо Шурке. Так что возвращалась я домой, вооруженная самым страшным идеологическим оружием. Супруга Эдуарда Борисовича, кстати, оказалась вовсе не такой уж и плохой. А подобная реакция на незнакомую девушку, распивающую коньяк с ее мужем, в принципе, вполне понятна. Так что я не обижалась, а довольно-таки мило поболтала с ней, заверив ее, что не претендую ни на их квартиру, ни на дачу, ни на автомобиль. После такой новости Аделаида Викентьевна совсем воспряла духом, стала совсем уж приветливой, и чай мы попили довольно мило. Более того, когда они меня провожали на вокзал, я удостоилась от супруги Лидочкиного отца приглашения заезжать иногда в гости. Без ночевки, правда, но тем не менее. Родственники, идти тих. Домой я возвращалась в хороший, не по-осеннему теплый день. Осторожно падали золотистые листья, в воздухе носилась паутина и пахло клейкими ежиками каштанов, а в прозрачном небе где-то высоко-высоко курлыкали журавли. Римма Марковна хлопотала на кухне. Светка унеслась к третьедомовцам по своим делам. Я зашла на кухню. «Что тут у вас?» — спросила я и устало примостилась на моем любимом месте. «Светочка делает успехи», — похвасталась Римма Марковна. «У нее скорость чтения самая высокая в классе. А вот с французским беда. Придется, видимо, репетитора менять. Так, может, у нее нет способностей к языкам?» «Ага, как же!» — возмутилась Римма Марковна, ловко орудуя возле духовки. «К английскому есть, а к французскому нет способностей. Тогда да, нужно искать нового учителя». «Вот только где его найдешь?» — загрустила Римма Марковна и вытащила из духовки противень с бисквитами. На всю кухню запахло ванилькой, а у меня в животе заурчало. Еле-еле Ингу Романовну удалось найти и уговорить. Да и то по протекции Норы Георгиевны. Не знаю, что теперь и будет. Да ничего страшного не будет, успокоила старушку я. Пусть походит к этой Инге Романовне, а потом все равно в Москве другие учителя будут. Может, и хорошо там все пойдет. Ты все-таки уперлась на Москву ехать, поникла Римма Марковна, но тем не менее водрузила передо мной тарелку со свежеиспеченными бисквитами и налила кружку молока. «Ага», — ответила я, впиваясь зубами в ванильную мякоть бисквита. «Лидочка, дорогая, послушай меня старую». Римма Марковна уселась напротив меня и впилась таким укоризненно гипнотическим взглядом, так что я чуть молоком не подавилась. «Ну вот зачем тебе эта Москва, Лида? Там все так сложно, строго. Ты тут только устроилась, а вот опять все заново». «Римма Марковна, здесь оставаться не вариант», — ответила я. «Это стопроцентно. Кроме того, здесь мои родственники и родственники Светы нам спокойно жить не дадут. Тратить время на вечную войну с ними не хочу». «Да», — грустно покачала головой старушка, — «ты уж извини, Лида, но твоя мамка такого наворотила, врагу не пожелаешь». «И это только начало», — согласилась я и добавила. «Кстати, я сейчас перекушу, отдохну полчасика и еду к ней». «Зачем?» — опешила Римма Марковна. «Хочу окончательно разобраться», — сказала я. «Ох, Лида, но ты ведь уже ездила туда окончательно разбираться», — вздохнула Римма Марковна. «И насколько твоего окончательного разбирательства хватило? На 3 дня?» «В этот раз у меня есть серьезный аргумент», — ухмыльнулась я и протянула руку взять еще бисквит. Микроклимат города и его окрестностей всегда сильно отличается. Если утром у нас погода была теплая и спокойная, то, выехав за город, я торопливо закрыла окно. Подул холодный ветер, в боковые стекла ударились косые струйки дождя. Хорошо, что я решила не выпендриваться перед родственниками и натянула на себя теплый спортивный костюм и куртку. В Красном маяке, однако, дождя не было, зато было непроходимое болото, особенно на дороге. Тихо матерясь и разбрызгивая грязь, я подрулила к знакомым воротам, посигналила и вышла из машины, стараясь не вступить в свежую коровью лепеху. В дом заходить не хотелось, здесь разберемся. Я машинально погладила нагрудный карман, где хранилось письмо от Эдуарда Борисовича. На душе стало теплее. Лидочкина мать Шурка открыла калитку, увидела меня и уставилась на меня в изумлении. Видимо, не ожидала, что я приеду так быстро. «Явилась!» — хрипло сказала она и зло добавила. «Бесстыдница!» «Здравствуйте!» — сказала я. «Но заходи!» — неприветливо буркнула мать. При этом в ее голосе послышались нотки злорадства. «Здесь поговорим», — сказала я. «Нече на улице народ веселить», — отрезала она. «Марш в дом! Я тебе сейчас все расскажу». «Вы уверены, что хотите, чтобы отец это слышал?» — спросила я. Что слышал? Ну, например, про Эдуарда Беляева. Что? Побледнела мать и ухватилась за калитку. Я аж испугалась, что она сейчас упадет прямо в грязь. Та-та, ты знаешь? Прохрипела Шурка. Мне кажется, в красном маяке все знают, дипломатично ответила я. Теперь и я в курсе. И что с того? Вскинулась мать. Теперь мне понятно, почему ты так себя ведешь, почему все достается только Лариске, даже мой жених, а мне только упреки и тумаки. С горечью сказала я, не замечая, что в порыве перешла к Лидочкиной матери на «ты». Нелюбимый ребенок, которого ты нагуляла, а я всю жизнь расплачиваюсь за твои удовольствия. Замолчи! — зашипела Шурка, воровато оглядываясь вокруг, не услышал бы кто. — А почему я должна замолчать? — криво усмехнулась я. — Ты хочешь разрушить мою жизнь? Жизнь своей сестры? Нас же люди засмеют. — Но ты и сестра вполне спокойно разрушили мою жизнь, — равнодушно пожала плечами я, когда письма на меня стали писать, когда в партком приехали. Что-то о моей репутации и о моей жизни вы не особо задумывались. Почему меня теперь должна волновать ваша жизнь? На основании чего я должна вас жалеть? Чтобы вы потом мою квартиру себе забрали? — Потому что я твоя мать! — возмутилась Шурка, все такая же бледная, с горящими лихорадочными глазами. — Матери так не поступают, — не согласилась я. Ни одна мать не должна мстить своему ребенку, даже если ее любовник бросил. Ребенок-то при чем? В чем я была виновата перед тобой? За что я всю жизнь расплачиваюсь? Шурка насупленно промолчала. — В общем, так, — сказала я, — я сейчас уеду, а вы забываете обо мне навсегда, мамаша. У вас есть любимая дочь Ларисочка. Вы только ее любите, только ей во всем помогаете. Вот пусть она вас и досматривает, пусть помогает. А меня забудьте и прекращайте мне мстить, и тогда я вас тоже трогать не буду. — Ты смотри, как она заговорила! — закричала Шурка и тихо ойкнула, оглядываясь, не услышал ли кто. И вот еще не стала вестись на истерические манипуляции и заедаться по второму кругу я. Я вчера встречалась с отцом, с настоящим отцом. Шурка вскрикнула и разрыдалась, прижав руки к лицу. Я подождала немного, пока первое потрясение пройдет, и сказала. «Эдуард Борисович написал вам письмо». «Письмо?» — неверяще пролепетала Шурка, вспыхнув, и мне на миг сделалось ее даже жалко. Могучим усилием воли я отогнала это неуместное сейчас чувство и продолжила. «Да, письмо. Я ему все рассказала. И о моем несчастливом детстве, и о свадьбе Лариски с моим женихом, и о вашем плохом отношении, и о письмах в партком». «Да как ты посмела?» — опять вышла из себя Шурка и велела. «Письмо давай сюда!» Я не стала ее троллить и молча протянула письмо. Шурка дрожащими руками распечатала и принялась судорожно читать. По мере чтения лицо ее делалось то мечтательным, то задумчивым, то хмурым. Беляев рассказал мне в общих чертах, что там написано, поэтому вскрывать и читать я не стала. Неэтично как-то. И теперь читала по лицу Шурки содержание письма. Дочитав письмо, Шурка вытерла слезы и тихо спросила. «Какой он? Красивый, импозантный, видный мужчина», — безжалостно ответила я. С каждым моим словом плечи Шурки опускались все ниже и ниже. «Семья у него есть? Дети? Жена Аделаида Викентьевна, лет 50. Красивая, ухоженная женщина, блондинка», — сказала я. Шурка грустно посмотрела на свои огрубевшие руки и ничего не ответила. «А из детей только я. Он же только тебя всю жизнь любил». «Ладно», — после долгого тягостного молчания сказала мать, — «живи своей жизнью, Лида. Ты вся в отца. Наверное, поэтому я тебя так не люблю». Хоть я и не была Лидой, но мне от этих слов стало не по себе. «А отца хоть любила?» — спросила я, лишь бы заполнить тягостную паузу. «Любила», — кивнула своим мыслям Шурка. «Я и сейчас его люблю». «Так почему же меня не любишь?» Шурка не ответила. Мы так и стояли, молча, обдуваемые злым ветерком, не чувствуя холода. Она о чем-то думала, о своем, далеком-далеком, а я не решилась прервать эти ее мысли. Последние слова не были еще сказаны. Мне нужно было удостовериться, что эта женщина теперь точно уйдет из моей дальнейшей жизни навсегда и оставит меня в покое. Нашу тягучую паузу неожиданно нарушили. «Лида! Скобелева!» Со стороны поворота к нам по обочине дороги, разбрызгивая грязь, бежала женщина. Я присмотрелась. Пока она совсем не приблизилась, я не могла понять, кто это. Сперва подумала, что Лариска, но это была гораздо толще. Приблизившись почти вплотную, женщина воскликнула. «А мне мой говорит, гля, к Шурке Лида приехала. А я потом смотрю, точно, твоя ж машина. Чего тебе?» — нелюбезно буркнула Лидочкина мать. «Шура, а ты что, плачешь?» От жадного любопытства глаза тети Зины, а это была именно она, просто в фуфайке и платке я ее не узнала. «Случилось что? Где Степан?» «Дежурит сегодня на бойне», — ответила Шурка. «Чего хотела?» «Да я спросить хотела только». Дородная тетя Зина все никак не могла отдышаться. «Ты когда обратно в город собираешься, Лида?» «А твое какое дело?» — вызверилась Шурка, не дав мне ответить. «Да надо Ростику мешок картошки и кое-каких харчей передать. Они там в общежитии уже все подъели», — объяснила тетя Зина. «Так я подумала, чем тащить все на автобусе. Можно же машиной, раз Лида все равно в город едет». «Я не подниму мешок картошки», — дипломатично ответила я. «Да и нету у меня сейчас времени ездить, общагу ихнюю искать». «Ничего страшного, я же с тобой поеду», — обрадовала меня тетя Зина. «Мне все равно в городе надо по делам пару дней побегать. Как раз поночую у тебя и все порешаю. Ты же меня до сберкассы подкинешь днем, и потом в зубную поликлинику, и еще в Загод зерно». Мне эта беспардонность вконец надоела, и я с наивным видом брякнула, обращаясь к Лидочкиной матери. «Тетя Зина хочет, чтобы я в своей квартире Ростислава прописала». «С хрена ли?» — уперла руки в боки Шурка и враждебно уставилась на тетю Зину. «Чтобы потом разменять квартиру на меня и Ростислава», — наябедничала я. «Аху-ху ты, не хо-хо!» — заверещала Шурка и ткнула Зинке прямо под нос две фиги. «Ну ты и дурища, Лидка!» Зинка бочком-бочком пятилась подальше от разъяренной Шурки. Отойдя на безопасное расстояние, она злорадно добавила: «Не зря тебя в дурке столько раз держали!» Шурка заорала благим матом, схватила ком болота и метнула в Зинку. На фуфайке расплылось грязное пятно. И дочурка, дура набитая, вся в мамашу. Шурка бросила ком опять, правда, на этот раз промахнулась. «Идиотка! На, любуйся, вот тебе срака!» Заверещала Зинка, отбежала подальше, куда невозможно было добросить грязь, сняла штаны и показала нам рыхлую белую задницу. «Ты хоть бы подмылась, чушка!» Обидно расхохоталась Шурка и опять швырнула грязь. Но Зинка уже унеслась. «Ты же не прописала его?» Подозрительно глядя на меня, тревожно спросила Шурка. «Нет, конечно», — ответила я. «Таких желающих из нашей деревни ого сколько! У меня столько квартир нету вас всех прописывать. Не пускай ее больше в дом», — велела мне Лидочкина мать. «А я с ней еще разберусь. Я планирую переехать в Москву и разменять обе квартиры на одну. Там отец обещал помочь», — сказала я. «Так что никого я прописывать не буду. Ни Ростислава, ни Лариску». «Ладно, Лида», — устало сказала Лидочкина мать. Под глазами у нее залегли тени, плечи ссутулились. Казалось, она постарела лет на 10. «Езжай, делай свое счастье. А мы тут уж сами как-нибудь». Мне ее на миг даже стало жалко. Но я не повелась на эти манипуляции. «Хорошо», — — просто сказала я. «Ты возле отца будешь?» — напоследок спросила она. «Да. Скажи ему, что я его не забыла», — тихо сказала мать, махнула рукой и, тяжело ступая, пошла в дом. А я порулила к дому Лариски.